Глава 12. Отец Энрике. Ночь наступила сразу. Огромная грозовая туча, в гуще которой сверкали молнии, поглотила последние лучи заходящего солнца. И тут ураган обрушился на тонущее судно, раскаты грома сопровождались потоками дождя. Рулевой уже не видел, куда он ведет корабль, не было никакой возможности определить направление, в котором неслась каравелла. Только уменьшившиеся волны говорили о том, что они вошли в бухту. Вскоре Сан-Антонио налетело на скалу, и этот толчок отбросил Кастелла, склонившегося над лежавшей без сознания Маргарет, к борту и оглушил его. В темноте раздался крик «Идем ко дну!» И вода хлынула на палубу, но Кастелл не мог разобрать, были ли это волны или дождевые потоки. Он услышал новый крик «Скорее в шлюпки, или мы погибли!» и шум спускаемых шлюпок. Судно повернулось раз, другое остановилось. В свете молнии Кастелл увидел Бетти, держащую бесчувственную Маргарет в своих сильных руках. Она также увидела его и крикнула, чтобы он спускался в шлюпку. Кастелл пошел за ней, но вспомнил о Питере. Ведь Питер мог быть еще жив. Что он скажет Маргарет, если позволит ему утонуть? Кастелл пробрался к тому месту, где лежал Питер, и позвал на помощь бежавшего мимо матроса. Тот выругался в ответ и исчез в темноте. Оставшись один, Кастелл пытался поднять тяжелое тело, но правая рука его была беспомощна, и он сумел только приподнять верхнюю часть туловища и постепенно подтаскивать Питера к тому месту, где, казалось, ему должна была находиться шлюпка. Однако шлюпки здесь не оказалось, а голоса доносились с противоположного конца судна. Нужно было тащить Питера туда. Пока он добрался до другого борта, все смолкло, и в свете молнии Кастелл увидел переполненную людьми шлюпку на гребне волны ярдах в 50 от судна. Те, кто не попал в шлюпку, цеплялись за ее корму и борта. Кастелл закричал, но никто ему не ответил, потому что ли, что на корабле не оставалось никого живых, или потому что в этой суматохе нельзя было услышать его. Тогда Кастелл, понимая, что он сделал все, что мог, подтащил Питера под нависающую часть верхней палубы, которая хоть немного укрывала от дождя, положил его кровоточащую голову себе на колени, так, чтобы она была выше уровня воды, и, усевшись таким образом, начал молиться, ожидая смерти. Он ни минуты не сомневался, что ему суждено погибнуть. При свете молнии он видел, что палуба корабля находится уже почти на уровне воды. Правда, здесь, в бухте, море стало значительно спокойнее. Он угадал это потому, что хотя дождь лил по-прежнему, и ветер налетал с той же силой, брызги волн не обдавали его. Каравелла погружалась все глубже и глубже, пока, наконец, вода не покрыла ее палубу целиком. Кастеллу пришлось подняться на вторую ступеньку трапа, с которого Питер напал на испанца. Прошло некоторое время, и Кастелл почувствовал, что каравелла перестала погружаться. Он не мог понять, что это означало. Шторм прошел, видны стали звезды, ветер стих, ночь стала теплее, это очень обрадовало его, иначе в промокшей одежде он бы совсем замерз. И все-таки это была длинная ночь, самая длинная в его жизни. Не было сна, чтобы успокоить его страдания или облегчить смерть. Так он сидел, гадая, жива ли Маргарет. Питер казался ему мертвым. И думал, наблюдают ли их души за ним с высоты, ждут ли, когда он присоединится к ним. Он вспомнил о днях своего процветания, до того момента, когда он увидел проклятое лицо де Гвилара, о своем богатстве и о том, что с этим богатством случится. Он даже подумал, что лучше, если Маргарет умерла, лучше смерть, чем жизнь в позоре. Вскоре он впал в забытье, и последней мыслью его было, что корабль утонул, и сам он погружается в пучину смерти. Чей-то голос звал его. И Кастелл проснулся. Светлело. Перед ним, держась за поручни трапа, стоял Питер, мертвенно-бледный, перепачканный кровью, зубы у него стучали, а глаза были неестественно тусклыми. «Вы живы, Джон Кастл?» — произнес этот голос. «Или мы оба умерли и находимся в аду?» «Нет», — ответил Кастл, — «я еще жив. Мы оба еще на этом свете». «Что же случилось?» — спросил Питер. «Я был в каком-то мраке». Кастл коротко рассказал ему все, что произошло. Питер выслушал его, потом, шатаясь, дошел до борта и, не говоря ни слова, стал смотреть вдаль. «Я ничего не вижу, — наконец сказал он. — Слишком густой туман, но я думаю, что мы где-то недалеко от берега. Помогите мне. Надо разыскать еду, я совсем ослабел». Кастл поднялся, размял свои затекшие ноги, добрался до Питера, обнял его здоровой рукой, и таким образом они добрались до кормы, где, как думал Кастл, должна была находиться кают-компания. Они нашли ее и проникли внутрь. Это оказалось маленькое, но богато обставленное помещение. К задней стенке его было привинчено резное распятие. На полу валялись кусок солонины и несколько черствых пшеничных лепешек, которыми обычно питаются матросы. Очевидно, все это упало со стола. В сетке над столом висели бутыли с вином и водой. Кастл разыскал кружку, наполнил ее вином и подал Питеру. Тот с жадностью выпил и вернул ее Кастлу, который, в свою очередь, отпил глоток. После этого они отрезали с помощью своих ножей по куску мяса и съели, хотя Питеру было очень трудно жевать из-за ран на голове и шее. Затем они выпили еще вина и, несколько подкрепившись, покинули каюту. Туман был все еще такой густой, что ничего не было видно, и они прошли в разбитую каюту, в которой жили Маргарет и Бетти, уселись на их койках и стали ждать. Питер обратил внимание на то, что каюта была роскошно обставлена, как будто в ней должна была обитать знатная дама. Даже посуда здесь была серебряная, а в приоткрывшемся шкафу виднелись роскошные платья. Были здесь рукописные книги. В одной из них Маргарет сделала кое-какие пометки и написала молитву собственного сочинения, в которой она просила небо защитить ее, молила, чтобы Питер и ее отец остались живы и узнали правду о том, что произошло. Маргарет молила святых помочь ей спастись и соединиться с отцом и Питером. Эту книгу Питер спрятал под куртку, чтобы на досуге просмотреть внимательно. Из-за гор, окаймлявших бухту, взошло солнце. Оставив каюту, Питер и Кастл влезли на полубак и огляделись. Они обнаружили, что находятся в закрытой со всех сторон бухте не более чем в 100 ярдах от берега. Привязав к веревке кусок железа, они опустили его за борт и убедились, что судно сидит на мели и что глубина воды под носом каравеллы не превышает 4 футов. Выяснив это, они решили добираться до берега. Предварительно они вернулись в каюту и наполнили найденный там кожаный мешок едой и вином. Затем им пришло в голову разыскать каюту Дагвилара. Они нашли ее между палубами. В каюте обнаружили запертый ящик, крышку которого они взломали железной палкой. Здесь оказалось большое количество золота, по всей видимости, для выплаты команде, и драгоценности. Драгоценности они не тронули, а деньги разделили пополам и спрятали на себе для того, чтобы воспользоваться ими, если удастся добраться до берега. Затем они промыли и перевязали друг другу раны, спустились по веревочному трапу того борта, где испанцы спасались с корабля, и распростились с Сан-Антонио. Ветер к тому времени стих, и солнце ярко сияло, разогревая застывшую кровь. Море совершенно успокоилось, и вода доходила им только до пояса, дно было ровное, песчаное. Когда Питер и Кастл уже подходили к берегу, они увидели собравшихся там людей и решили, что это, наверное, жители маленького городка Мотриля, расположенного на берегу реки, впадающей в залив. Кроме того, они заметили на берегу шлюпку Сан-Антонио и обрадовались. Шлюпка лежала на киле, и на дне ее было совсем немного воды, значит, она благополучно добралась до берега. Поблизости лежало 5 или 6 трупов. По всей вероятности, это были матросы, поплывшие за шлюпкой или уцепившиеся за ее борта, но среди утонувших не было женщин. Когда Питер и Кастел выбрались на берег, здесь оставалось совсем мало людей. Большинство отправилось грабить корабль, часть людей готовила лодки для той же цели. Их встретили лишь женщины, дети, 3 стариков и священник. Этот последний человек с жадным взглядом и хитрой лицемерной физиономией пошел им навстречу, вежливо поздоровался и сказал, что они должны благодарить Бога за свое спасение. «Это мы, конечно, сделаем», — ответил Кастел, — «но скажите нам, отец, где наши спутники?» «Вот некоторые из них», — сказал священник, указывая на трупы. «Остальные вместе с 2 дамами 2 часа назад уехали в Гранаду. Маркиз Морелло, который дал мне этот приход, сказал нам, что корабль утонул, и никого больше не осталось в живых. А так как в тумане ничего не было видно, мы поверили ему. Вот почему мы не пришли сюда раньше, ибо, — многозначительно добавил он, — мы люди бедные, и святые редко посылают нам кораблекрушения». «Как они отправились в Гранаду, отец?» — перебил его Кастел. «Пешком?» «Нет, сеньор. Они силой забрали всех лошадей и мулов в деревне, хотя маркиз обещал вернуть их и заплатить нам потом. Мы доверяем ему, потому что у нас нет другого выхода. Обе дамы плакали и умоляли нас приютить их, но маркиз не позволил, хотя они выглядели такими печальными и утомленными. Бог даст нам вернуть наших лошадей». Благочестиво закончил он. «А для нас лошадей не найдется? У нас есть немного денег, и мы можем заплатить, если это будет не очень дорого». «Ни одной, сеньор, ни одной. Забрали всех. К тому же вы сейчас вряд ли сумеете ехать. Вы так много перенесли». И он указал на раненую голову Питера и перевязанную руку Кастела. «Почему бы вам не остаться здесь и не отдохнуть? Потому что я отец одной из этих дам. И она, конечно, уверена, что я утонул, а этот сеньор — ее жених». «Ага», — произнес священник с интересом, разглядывая их. «Тогда какое же отношение имеет к ней маркиз? Но я лучше не буду задавать вопросов, здесь не исповедь, не так ли? Я понимаю ваше беспокойство, ведь этот Грант пользуется репутацией весьма веселого мужчины, прекрасный сын церкви, но, без сомнения, очень веселый». И священник, улыбаясь, покачал своей бритой головой. «Однако, сеньоры, пройдемте в деревню. Вы там сможете отдохнуть и перевязать свои раны. А потом мы поговорим». «Нам лучше пойти», — обратился Кастел по-английски к Питеру. «Здесь на берегу нет лошадей, а мы не можем в таком состоянии идти пешком в Гранаду». Питер кивнул, и священник, которого, как они выяснили, звали отец Энрике, повел их. На вершине холма в нескольких сотнях шагов от берега они обернулись и увидели, что теперь уже все здоровые жители деревни были заняты грабежом каравеллы. «Они хотят вознаградить себя за своих лошадей и мулов», — пожав плечами, заметил отец Энрике. «Это я вижу», — отозвался Кастел, — «но вы...» «О, за меня не бойтесь», — с хитрой улыбкой ответил священник. «Церковь не занимается грабежом, но в конце концов она получает свою долю. Народ здесь благочестив. Я только боюсь, что когда маркиз узнает, что корабль не утонул, он потребует с нас возмещения убытков». Они перевалили через холм и увидели белые стены и красные крыши деревушки, раскинувшиеся на берегу реки. Еще через 5 минут их проводник остановился перед домом на грубо замощенной улочке и отпер дверь ключом. «Вот мое убогое жилище, когда я нахожусь здесь, а не в Гранаде», — сказал он. «В нем я буду иметь честь принять вас. Видите, рядом церковь». Они вошли во внутренний дворик, где вокруг фонтанчика росло несколько апельсиновых деревьев. У стены стояло распятие в человеческий рост. Проходя мимо распятия, Питер поклонился и перекрестился, но Кастл не последовал его примеру. Священник быстро взглянул на него. «Вам, сеньор, следовало бы поклониться изображению нашего Спасителя, по милости которого вы избегли смерти. Маркиз говорил мне, что вы оба погибли». «Моя правая рука повреждена», — не растерялся Кастл, «и я вознес молитву в моем сердце». «Я понимаю, сеньор. Но если вы в этой стране в первый раз, хотя на это не похоже, вы так хорошо говорите на здешнем языке, то с вашего разрешения я хочу предупредить вас, что здесь разумнее совершать молитвы не только в сердце. За последнее время отцы инквизиции стали еще суровее, они придают очень большое значение внешним обрядам. Когда мне приходилось сталкиваться со святой инквизицией в Севилье, я видел, как сожгли одного человека за то, что он пренебрегал обрядами. У вас есть две руки и голова, сеньор, к тому же еще колени, которые можно преклонить. «Простите меня», — ответил Кастл, — «но я думал о другом, в частности о том, что моя дочь увезена вашим патроном, маркизом Морелло». Священник оставил эти слова без ответа и провел их через гостиную, в спальню с высокими окнами, забранными решетками, так что, несмотря на то, что комната была большая и высокая, она чем-то напоминала тюремную камеру. Здесь он оставил гостей, заявив, что пойдет искать местного лекаря, который к тому же и цирюльник, если только он не занят облегчением корабля. Гостям своим он посоветовал снять мокрую одежду и прилечь отдохнуть. Какая-то женщина принесла им горячей воды и одежду, чтобы они накинули ее на себя, пока их платье будет сушиться. Питер и Кастл разделись, помылись и, совершенно измученные, свалились на кровати и заснули. Предварительно они вытащили деньги и засунули их в мешок для продуктов, который Питер спрятал к себе под подушку. Часа через два их разбудил приход отца Энрике с лекарем-цирюльником. Вместе с ними пришла служанка с высушенным и вычищенным платьем. Когда лекарь увидел у Питера на левой стороне шеи и на плече раны, которые почернели и распухли, он покачал головой и заявил, что только время и покой излечат его, и что Питер, должно быть, родился под счастливой звездой, так как, не будь на нем стального шлема и кожаной куртки, ему бы не миновать смерти. Поскольку все кости были целы, лекарю оставалось только помазать рану какой-то мазью, смягчающей боль, и перевязать ее чистым куском материи. Покончив с этим, лекарь занялся раной на правой руке Кастла, промыл ее теплой водой и маслом и перевязал, заявив, что он будет здоров через неделю. При этом он заметил, что буря, очевидно, была сильнее, чем он предполагал, если она могла пронзить стрелой мужскую руку. При этих словах священник насторожился. Кастл не стал отвечать на это замечание, а вытащил золотой и предложил лекарю, попросив его достать им, если это возможно, мулов или лошадей. Цирюльник был чрезвычайно доволен столь крупным для Матриля вознаграждением. Он обещал, что повидает их вечером, и что если узнает о каких-нибудь лошадях или мулах, то сообщит. Кроме того, он обещал достать испанского покроя одежду и плащи, поскольку в их одежде ехать неудобно, она испачкана и окровавлена. После этого он ушел, и священник последовал за ним, так как ему надо было проследить за дележом добычи судна и обеспечить себе свою долю. Добрая служанка принесла Питеру и Кастлу суп. Затем они улеглись опять на кроватях и принялись обсуждать, что им делать дальше. Кастл совсем упал духом. Он говорил, что они так же далеки от Маргарет, как и до сих пор, что она еще раз утеряна ими и находится в руках Мореллы, из которых они вряд ли сумеют вырвать ее. К тому же, как видно, ее повезли в Гранаду, город Мавров, где христианские законы и правосудие бессильны. Выслушав все это, Питер, чье сердце всегда оставалось твердым, заявил: «Бог обладает такой же властью в Гранаде, как и в Лондоне или на море, где он спас нас. Я думаю, что у нас есть все основания благодарить его, потому что мы могли погибнуть, но остались в живых, и потому что Маргарет тоже жива и, можно надеяться, не пострадала. Кроме того, этот испанский вор, похититель женщин, по всей видимости, довольно странный человек. Судя по его словам, если в них есть доля правды, хотя он и украл Маргарет, он не может решиться на насилие над ней, а хочет завоевать ее любовь и согласие, которое, я думаю, он не скоро получит. К тому же он избегает убийства, ведь он не прикончил нас, хотя спокойно мог это сделать. Я знавал таких людей, которые считают одни грехи допустимыми, а другие — смертельными. Это плоды суеверия. Тогда мы должны молить Бога, чтобы Морелло и впредь оставался суеверен, и чтобы мы как можно скорее оказались в Гранаде. Не забывайте, что там у нас есть друзья и среди евреев, и среди мавров, с которыми вы торговали много лет, они могут укрыть нас. Так что, хотя дела и плохи, они могли быть еще хуже. «Пожалуй, это так», — уже более спокойно согласился Кастел, «если ее действительно увезли в Гранаду. Постараемся узнать что-либо об этом у цирюльника и у отца Энрике. Я не верю этому священнику. Он хитрец и служит маркизу», — отозвался Питер. Они замолчали, слишком устали оба, да и говорить было больше не о чем, хотя о многом следовало подумать. После захода солнца вновь пришел цирюльник и перевязал раны Питеру и Кастелу. Он принес с собой испанские костюмы, шляпы и два тяжелых плаща, удобных для путешествия. Все это они купили у него за хорошую цену. Кроме того, он объявил, что во дворе стоят два прекрасных мула. Кастел вышел посмотреть на них. Это оказались две жалкие клячи, истощенные и слабые, но так как других не было, не оставалось ничего иного, как вернуться в комнату и обсудить вопрос о цене. Торговались долго, потому что цирюльник запросил двойную цену. Кастел заявил, что бедные люди, потерпевшие кораблекрушение, не могут заплатить такую сумму. В конце концов, они договорились на том, что цирюльник заберет мулов на ночь к себе и накормит их, а утром приведет их вместе с проводником, который покажет им дорогу в Гранаду. Пока что они заплатили ему только за одежду. Кастел и Питер пытались выудить у цирюльника какие-нибудь сведения о маркизе Морелло, но, как и отец Энрике, он был хитрец и держал язык за зубами. Он заявил, что такому маленькому человеку, как он, вредно обсуждать дела больших людей. В Гранаде, дескать, они все узнают. Цирюльник ушел, оставив им лекарство, и вскоре после этого явился священник. Он был в очень хорошем настроении, потому что в виде своей доли от грабежа судна получил драгоценности, оставленные Питером и Кастелом в железном ящике. Заметив, как священник, доставая драгоценности, любовно перебирал их, Кастел пришел к выводу, что отец Энрике — человек в высшей степени жадный, из тех людей, которые ненавидят бедность и сделают все на свете ради денег. И когда священник со злобой заговорил о ворах, которые залезли в корабельный ящик и унесли оттуда почти все золото, Кастел решил про себя, что отец Энрике никогда не должен узнать, кто были эти воры, иначе во время их путешествия с ними может произойти какой-нибудь несчастный случай. Наконец, драгоценности были спрятаны, и священник заявил, что они должны поужинать вместе с ним, но при этом он добавил, что не может предложить им вина, так как ему полагается пить только воду. Тогда Кастел попросил его достать где-нибудь несколько фляг вина, лучшего, какое можно здесь найти, сказав, что он за него заплатит. Отец Энрике послал за вином служанку. Переодевшись в испанское платье и спрятав деньги в два пояса, приобретенные тоже у цирюльника, они вышли к столу. Ужин состоял из испанского блюда, называемого «олла подрида», нечто вроде жирного мяса, хлеба, сыра и фруктов. На столе было также купленное за их счет вино, очень хорошее и крепкое. Правда, Питер и Кастел почти не пили, опасаясь лихорадки от своих ран, но неусердно угощали отца Энрике. Кончилось тем, что к концу ужина он забыл о своей хитрости и начал разговаривать свободно. Заметив, что священник пришел в веселое настроение, Кастл начал расспрашивать его о маркизе Морелло, почему у того дом в Гранаде, столице Мавританского государства. «Потому что он наполовину мавр», — ответил священник. «Его отец, говорят, был принцем Виана, а мать — мавританкой. В ее венах текла королевская кровь. От нее он и унаследовал свои богатства, земли и дворец в Гранаде. Он любит там жить. Хотя он и добрый христианин, однако у него вкус еретика. Подобно маврам, он завел у себя сераль прекрасных женщин. Я знаю это, потому что в Гранаде нет священников, и мне приходится выполнять роль его капеллана. Но, кроме того, он живет в Гранаде еще по другой причине. Он ведь наполовину мавр и является представителем Фердинанда и Изабеллы при дворе султана Гранады Боабдила. Вы, чужестранцы, должны знать, если еще не знаете, что их величество давно уже ведут войну с маврами и мечтают захватить остаток их государства так же, как они уже захватили Малагу, обратить его жителей в христианство и кровью и огнем очистить его от проклятой ереси. «Да», — отозвался Кастл, — «мы слышали об этом в Англии. Я ведь купец и веду торговлю с Гранадой. Я еду туда по делам». «А по каким делам едет туда сеньора, та, о которой вы говорите, что она ваша дочь? И что это за историю рассказывали матросы о сражении между Сан-Антонио и английским кораблем, который мы видели вчера на взморье? И каким-то образом ветер пробил стрелой вашу руку, друг мой купец? И почему так получилось, что вас обоих оставили на каравелле, в то время как маркиз и все его люди спаслись?» «Вы задаете много вопросов, святой отец. Питер, наполни стакан преподобного отца, он ничего не пьет. Можно подумать, что здесь всегда пост, ваше здоровье. О, вот хорошо. Налей, Питер, и передай мне флягу. Вот теперь я отвечу на все ваши вопросы и расскажу о кораблекрушении». Тут Кастл начал бесконечную историю о ветрах, парусах, скалах, падающих мачтах, об английском корабле, который пытался помочь испанской каравелле, и так продолжалось до тех пор, пока священник, чей стакан Питер наполнял каждый раз, когда тот отворачивался, не свалился, заснув. «А теперь», — шепнул Питер по-английски Кастлу, — «я думаю, нам лучше всего лечь спать. Мы узнали многое от этого шпиона в рясе. По-моему, он таков. И почти ничего не рассказали». Они тихо пробрались в свою комнату, выпили настой, оставленный цирюльником, помолились, каждый по-своему, заперли дверь и прилегли отдохнуть, насколько раны и тяжелые думы могли позволить им.